Песнь 6, глава 10, которая называется «Битва полубогов с Уритрасурой». Текст 10. «Мое тело, которому после смерти суждено стать добычей собак и шакалов, не приносит мне, вечной душе, никакого блага. Оно недолговечно и может погибнуть в любой момент. Поэтому и само тело, и связанные с ним имущество, богатство и родственники должны трудиться на благо всех других, а иначе они станут источником бед и страданий. Мое тело, которому после смерти суждено стать добычей собак и шакалов, не приносит мне, вечной душе, никакого блага. Оно недолговечно и может погибнуть в любой момент. Поэтому и само тело, и связанные с ним имущество, богатство и родственники должны трудиться на благо всех других, а иначе они станут источником бед и страданий». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Аналогичный совет в Шримад Бхагаватам 10.22.35. «Этава джанма сабхалаям дехинамиха дехишу пранарардхар дхиявяча шрия арчанам асада». «Долг каждого своей жизнью, богатством, разумом и речью служить благу других. В этом заключается смысл жизни. Наше собственное тело, а также тела наших друзей и родственников, наши сбережения и вообще все, чем мы владеем, следует использовать во благо других. Этому учил и Шри Чайтанья Махапрабху. В Чайтанья Чаритамрите Ади 9.41 он говорит: «Бхарата бхумите хайла манушья джанма ира, джанма сардхака карикара пара упакара». Тот, кому посчастливилось родиться человеком на земле Индии, Бхаратаварши, должен постараться достичь совершенства в своей жизни и трудиться ради блага остальных. Слово «пара упакара» означает то же самое, что и «упакурьят» – помощь другим. В человеческом обществе есть уже немало учреждений, помогающих нуждающимся. Но поскольку филантропы не знают, как можно помочь другим, вся их благотворительность проходит даром. Им неведомо, что истинная цель человеческой жизни – шрея ачаранам – доставить удовольствие Верховному Господу. Если бы вся благотворительная и гуманитарная деятельность преследовала эту высшую цель – удовлетворение Верховной Личности Бога, тогда бы она была бы совершенной. Благотворительность, не связанная с Кришной, лишена смысла. В центр всей своей деятельности нужно поместить Кришну. В противном случае она лишается всякого смысла. «Мое тело, которому после смерти суждено стать добычей собак и шакалов, не приносит мне, вечной душе, никакого блага. Оно недолговечно и может погибнуть в любой момент. Поэтому и само тело, и связанные с ним имущество, богатство и родственники должны служить на благо всех других, а иначе они станут источником бед и страданий». Итак, в Чайтанья Чаритамрите есть описание проповеди Шрилы Харидас Тхакура, который является нама ачарьей нашей сампрадаи, то есть личностью, которая достигла полной, абсолютной квалификации воспевания святого имени. Шудханам, чистого, любовного воспевания. И мы также идем по стопам Шрилы Харидас Тхакура, поскольку в эту эпоху Кали-юга Мупачара Нама Рупа Аватар. Кали-югу основной деятельностью живых существ является воспевание святого имени, которое является низошедшей аватарой Господа или воплощением Господа. Говорится, что в Кали-югу Кришна нисходит в своем святом имени. И мы, повторяя святое имя, непосредственно вступаем в контакт с Кришной. Но мы не ощущаем ничего, когда повторяем святое имя. Это происходит в силу нашего безбожия. в силу нашей гордости, в силу нашего нетерпения и в силу того, что мы считаем себя очень продвинутыми. Итак, мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Мы нетерпеливы и мы горды. Именно это не позволяет нам ощутить сладость святого имени, ощутить его силу. И мы не можем ощутить эту славу. Поэтому никто не стремится распространять святое имя чистое. Все стремятся распространять свои эмоции, свои сентименты или свой фанатизм. И мы с вами говорили, что существует три уровня квалификации сознания. Каништха-адхикари, Мадхьяма-адхикари и Утама-адхикари. Тогда, когда человек на первой ступени просто обуреваем тысячу собственных представлений. И поэтому он находится на стадии привлечения. Существует четыре этапа проповеди тех, кто достиг состояния кала-деши-патры. Кала означает время, деша – место и патра – обстоятельства. Говорится, что человек по мере прогресса и очищения очень хорошо начинает разбираться в этих аспектах времени, места и обстоятельств. И он не разбирается это с позиции мирской религиозности или мирских представлений. Как мы видим, что каждый разбирается в кала-деши-патрии, каждый говорит, я думаю, что так лучше было бы сделать вот в такое время и так далее. Но кала-деши-патра – это также совершенно другое проявление. Это не то, как думает материалист, что настало время, это достаточно прекрасное место и хорошее обстоятельство, как преданные иногда распространяли просад возле христианского храма, как раз в моменты службы христианской они вставали перед входом в храм и распространяли просад и кричали: вот предложенная освященная Богом пища, пища жизни, Кришна Бог и так далее. И, несомненно, такое поведение было некультурным, и люди критиковали преданных, критиковали Кришну, критиковали создателя, основателя нашего движения Шива Прабхупаду, критиковали шастры, то есть критиковали Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Но преданные считали, что это время, место и обстоятельства. Они даже хвастались, что это кала-деши-патра. Итак, кала-деши-патра – это также проявление знания, а не проявление невежества. Как человек начинает говорить о том, что ему кажется, что Кришна наслаждается тем, что мы страдаем. Такое понимание, несомненно, находится пониманием в гуне невежества. И человек в этом убежден, что Бог наслаждается страданиями других живых существ. Или иногда думает, что человек, который в знании, приносит страдания тем, кто в невежестве. Но на самом деле все наоборот. Но когда человек в гуне невежества находится, он невосприимчив к знанию, как беспризорник, который живет на помойке, и когда его хотят вымыть и переодеть, он убегает и считает, что его беспокоят. Он воспринимает тех людей, которые хотят его вымыть, накормить и переодеть, дать ему какой-то дом, тепло. Он считает их врагами, что они беспокоят его. Почему? Потому что он привязался к такому образу жизни, к такому определенному мышлению, к таким определенным взаимоотношениям. И это привязанное состояние к низшему положению поддерживается гуной благости, поскольку функция гуны благости – поддерживать. Итак, иногда гуна благости поддерживает невежество, иногда гуна благости поддерживает страсть. Но на самом деле, говорится, функция гуны благости, преобладание гуны благости – это тогда, когда гуна благости поддерживает знание. Поддерживает знание, поддерживает состояние просветления или возвышенное состояние. Почему человек долго не способен удерживать какое-то вдохновленное состояние? Потому что нету преобладания гуны благости. Поэтому он постоянно ищет экстаза, по фестивалям катается, ездит с разными людьми, общается. Ему не удается поддержать гуны благости. Поэтому постоянно нужен источник вдохновления. Постоянно необходим источник извне. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что мудрый человек, мудрый это означает мудрость и религиозность, в какой гуне проявляется? Благости. И он говорит, мудрый человек черпает вдохновение в самом себе. Таким образом, преобладание гуны благости в нем происходит. Поэтому он может самовдохновляться тем, что он уже знает. Он может размышлять над этим, и это будет его вдохновлять. Это проявление гуны благости. Когда гуна благости не находится в преобладающем состоянии, то проявление гуны страсти – это взлеты и падения. То есть вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И чтобы удерживаться в этом состоянии вверху, человек понимает, что он не способен в данном месте, при данных обстоятельствах, в данное время удерживать. Тогда он начинает искать внешних проявлений вдохновления. Это естественно для такого человека, у которого не преобладает, нету преобладающего влияния гуны благости. Таким образом, ему приходится искать источник вдохновления извне. Что же это за источники? Это эмоциональные источники. Эмоциональные, те, которые будут вдохновлять его чувства, возбуждать его чувства. Поэтому Шрила Санатана Госвами говорит, что преданное служение – не надуманный экстаз и не сентименты. Надуманные экстазы и сентиментальности проявляются именно в гуне страсти. В гуне невежества человек всегда находится в состоянии скорби, печали и не может преодолеть эту скорбь. Но пытается говорить как кто? Как пандит, как знаток писаний. Он пытается оправдать свою скорбь священными текстами, логическими кренделями. Это также проявление гуны благости. Что делает гуна благости? Она поддерживает состояние невежества через священные писания. Она не поддерживает знания, а поддерживает что? Невежество. Итак, эти все уровни квалификации проявляются на разных этапах и на разных стадиях в соответствии с тем, как человек настроен, на что он настроен, какие представления в нем исчезли или сохраняются. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что тот, кто хорошо повторяет святое имя, хорошо это не значит громко или четко, а внимательно. Внимательно это значит он внимателен к условиям повторения. Это означает, он считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Он терпелив, не ждет каких-то быстрых результатов, эффектов. Он не ставит какие-то условия никому. И следующее, он почтителен к другим. Откуда проистекает почтение к другим? Только когда человек считает себя хуже. Если человек не может считать себя хуже, как же он может быть почтительней к другим? И если человек нетерпелив, это означает, он тоже не считает себя каким? Ниже соломы. Нетерпелив. Ставит условия только гордые личности. Итак, все связано с гордостью. И поэтому в шастрах говорится, что гордость предшествует падению. И такой человек считает, что он воспевает правильно в таком состоянии. Или он говорит даже себе об этом. Но мы с вами обсуждали эту тему, что говорить как мудрец, это еще не означает, что вы стали мудрецом. Должны достигнуть этого состояния. Состояние ума, состояние сознания. Состояние ума достигается только при помощи разума. Разум может только убрать гордость, заставить терпеть и быть почтительным. Ум. Таким образом, этот процесс достаточно серьезен, и этот процесс достаточно систематичен. Никто не может сразу просто сидеть и думать о себе. Я ниже соломы. Но когда вы начинаете общаться, очень странно поверить, что человек считает себя ниже соломы. Практически это даже невозможно поверить в это. Хотя он кричит правильно на санскрите, громко и четко произносит слова. Я ниже соломы, валяющейся на дороге. Потом он начинает кричать. Я терпеливей дерева. И я не ищу почтения к себе, а всегда хочу выражать почтение другим. И они думают, что это значит, что он внимательно повторяет. Вот так же и человек, он может повторять святое имя очень громко и четко. И думать, это же звуковая вибрация. Но он не может понять, что Шрила Прабхупада вкладывает в эту терминологию «звуковая вибрация». Итак, квалифицированный человек понимает эти тонкости, эти детали. Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, по мере продвижения для человека проявляются миллионы нюансов, без которых прогресс невозможен. Миллионы нюансов. Не называются множество, тысяча, миллионы нюансов, тонкостей, без которых человек не сможет прогрессировать в духовной жизни. И в первую очередь говорится, что для того, чтобы прогрессировать, человек должен свято верить в философский поиск абсолютной истины. Свято верить в философский поиск абсолютной истины. То есть он должен знать философию. Что значит философия? Иногда мы думаем, если человек начитанный, значит он философ. И он там философствует. Вот помните, как у Булгакова в «Собачьем сердце» Шариков, он читал переписку Энгельса и Каутского. И он философствовал. Прабхупада описывает также других философов. Когда осла, который тяжко трудится ради поддержания своего тела, даже не знает, сколько он должен заработать за пучок соломки и за сексуальные взаимоотношения со своей ослихой, то когда ослиха его пинает, ну какие-то неудачи у него в сексуальной жизни или в семейной жизни происходят, то он начинает по ночам именно. Почему по ночам? То есть в такой уединенной обстановке имеется в виду. Начинает распевать ослинные песни, исполненные глубокого или глубочайшего, Прабхупада говорит, философского смысла. И этим причиняет только беспокойство окружающим. Таким образом, философия, это не означает, что это та философия, которая проистекает из того, что вас лягнули, или вы так сильно страдаете, или вас кто-то там обидел, оскорбил, или вы чувствуете себя ущемленным, что вас никто не уважает, и вам хочется пофилософствовать, прокричать какую-то философскую истину, прокукарекать. Или как в источнике вечного наслаждения описываются лягушки на болоте, которые квакают громко, чтобы все слышали, что они существуют, что они не в тамасе, что на самом деле они очень мудры. Иногда эти мотивы двигают человеком, чтобы что-то квакать. Но там описывается, что этим кваканием они призывают к себе кого? Змей. Змей. Они просто навлекают на себя огромные проблемы, потому что они квакают. Это означает, они беспокоят. И всегда находятся те, кто хочет выключить это беспокойство, отключить. Таким образом, философский поиск абсолютной истины – это отнюдь не такое кваканье, отнюдь не такие философствования, связанные с ущемленностью, с какими-то проблемами, как мы с вами говорили, когда человек очень сильно страдает, он философствует. И философию, такую философию, когда человек находится в невежестве, поддерживает гуна благости. То есть невежество никуда не пропадает. Но человек очень умно говорит. Есть такое понятие, как разглагольствовать. Разглагольствовать. Он разглагольствует всяческим образом, но находится, несомненно, в гуне невежества. Итак, Каладешапатра – это очень важный момент реализации, время, место, обстоятельства. И философский поиск истины – это означает, что человек использует гносеологию, логику, метафизику и этику писаний. Он не использует логику собственную. Он использует логику писаний. И логика писаний проявляется в наставлениях духовного учителя, в выводах ачарьев. Таким образом, он говорит, что не противоречит комментариям. Как Шрила Прабхупада объясняет, что многие недалекие люди говорят, что нужно сначала очиститься, а потом предаться. Но Кришна в стихе «Сарват Харман Парит Яджа» говорит ясно, что сначала надо предаться, и именно это очистит человека. Без предания человек никогда не очистится. Это невозможно. Это возможно, Прабхупада говорит, теоретически. Но абсолютно невозможно практически. Значит, это возможно или нет? Нет. Таким образом, очень хорошо можно различить теоретиков и практиков. Кришна к кому говорит, нужно обратиться? К теоретику или к практику? И принять его духовным учителем? Кому? Тадвитхи пани пратина пари прашны насывая упадыкшьянты тегенам гянина статва даршинага. Кому он говорит, нужно обратиться? К самореализованным. Кто такие самореализованные? Это теоретики или практики? Ну, кто это? Ну, а все-таки? Теоретики, практики, практики, теоретики. Теоретические практики, практические теоретики. Ну, кто же они? Теоретики или практики? Нас что здесь учат делать? Теоретизировать или практиковать? Практиковать. Практики. Они практики. Но у нас очень много теоретиков. Очень много. Очень много теоретиков. Как узнать, что человек практик? Чем занимаются духовные учителя? Иногда, понятно, чисто. Иногда неплохо было бы узнать вам о своих духовных учителях, чем они занимались, когда не были еще гуру. Чему они следовали, чему не следовали, каковы были их взаимоотношения с духовным учителем, как они себя вели. И вы можете сравнить это со своим поведением. Это означает следовать по стопам духовного учителя или следовать по стопам ачарьи. Можете узнать, чем занимался ваш гуру, что стал духовным учителем. Есть наставление Господа Чайтани, Чайтани Чаритамрити. Каждый должен стать гуру. Это указание Господа Чайтани. Каждый должен стать гуру. И Господь Чайтани объясняет, кто такие гуру. Как они действовали до того, как они стали духовными учителями. Этот вопрос ученичества. Как они себя вели, чем занимались, какой вид служения выбирали, как действовали, на чем основывался их выбор и так далее. Это означает обучиться у своего духовного учителя. И посмотрите, вы не найдете среди них тех, кто все время стряпал и стал гуру, стряпая. Или все время сидел где-то там. А если даже и вы увидите такого человека, то ему это лично приказал духовный учитель. Итак, путь духовной жизни – это не просто, что мы выдумали что-то. Это не то, что мы выдумали. Это то, к чему мы себя готовим. Как Шрила Прабхупада сидел и переводил книги. Работал и переводил книги. У него было 5 детей, и он переводил книги, сидел. Чтобы исполнить указания своего духовного учителя, распространять в англоязычных странах славу святого имени и Кришна Катху. Какого же имени? В чем слава святого имени? В его чистоте. Слава святого имени – это чистое имя. Это не значит, что мы должны распространять намо-апарадхи. Шрила Прабхупада очень часто говорил. Распространять славу святого имени – это не означает посвятить свою жизнь распространению намо-апарадх. Посвятить свою жизнь славе святого имени – это означает посвятить свою жизнь распространению славы чистого святого имени. Итак, для того, чтобы продвигаться или прогрессировать, человек должен многое узнать, но люди даже не додумываются до этого. Мы можем видеть, как в век Кали тупы люди, как глупы, каков логический принцип их мышления. Им 300 раз говорят одно и то же, и они даже не могут проникнуть в суть. Простые вещи не могут постигнуть. Абсолютно простые вещи. И поэтому говорится, что человек, несомненно, должен находиться под руководством, чтобы кто-то для него раскрывал то, возле чего он 500 раз прошел мимо. Что у него под собственным носом находится. Он никогда не может понять деятельности своего духовного учителя. Подражать и следовать – это разные вещи. Итак, можно видеть, чему радуется духовный учитель в учениках, чему огорчается. Что в большей степени его вдохновляет, когда делают ученики, и что в меньшей степени его вдохновляет. Можно видеть этот опыт, но человек начинает философствовать, как осел. Просто что-то болтает и пытается лишь оправдать свое невежество при помощи цитат, шлок историй, из читания Чаритамрити и другие глупые, невежественные такие же личности. Они думают, он Махатма, он так хорошо знает Писание. Он не понял ни одной строчки, которую даже проквакал. Судя по тому, как он сам действует, на что он настроен, к чему он устремлен, он не постиг ни одного слова того, что цитировал. Ни одного. И когда вы начинаете общаться с такими людьми, вы видите это очень-очень реально. Почему же так происходит? Они так слышат, они так мыслят. Говорится, ум возбуждает чувства. Ум возбуждает чувства. Какие чувства? Обоняние, осязание, зрение, слух, касание, вкус. Так они ощущают все в соответствии с возбужденным умом. Что же возбужден? Каким образом возбуждается ум? Ум возбужден определенными желаниями, которые проистекают из телесной концепции жизни. Потому что ум является первой трансформацией ложного эго. Что же хочет ложное эго? Наслаждаться материей. Наслаждаться материей. И трансформацией ума является язык и гениталии, если вы помните. Оно хочет болтать и есть, и хочет все это направить на удовлетворение своих сексуальных потребностей. Вот почему говорится, когда такого осла легают, он начинает что делать? Философствовать. И поэтому в шастрах только с этой целью и только поэтому введен термин таких личностей, которых шастры называют мудхе. Мудхе означает кто? Осел. И есть еще другие личности. Они очень образованы. Это пандиты, которые скорбят о том, что недостойно скорби. Их называют совершенно другим словом. Их называют вимутхе. Ви означает большой. Итак, есть мутхе и есть вимутхе. Это не просто какой-то осел, ослик. Это большой, старый, опытный, образованный в писаниях. Но кто? Осел. И именно про них Джива Госвами говорит. Они даже стремятся стать гуру. И такие ослы, навьюченные знанием и цитатами разных ведических писаний, ищут такого же осла. То есть они ищут мутху. Вимутха ищет мутху, чтобы перегрузить на него этот тяжкий груз бремени. Именно о ней говорит так Джива Госвами. Поэтому мы еще не клюем, если человек что-то цитирует, очень точно говорит на санскрите, ложкой машет сги возле костра. Это еще ни о чем не говорит. Какие у него там дипломы, какие он там шастры закончил. Это еще ни о чем не скажет нам. И поэтому Кришна в Бхагавадгите объясняет положение гун материальной природы и разные эти уровни квалификации. Он говорит, иные мудрецы. Есть мудрецы, а есть иные мудрецы. Кришна в Бхагавадгите это объясняет. Что это такое? Одни мудрецы, он говорит, мудрецы пришли к выводу, а про другие говорит, а иные мудрецы. Кто это такие? Иные мудрецы. А? О, нет, не мудхи, а вимутхи, правильно. Вимутхи. Они говорят, как мудрецы, но никогда так не делают, потому что не соображают, потому что их ум перевозбужден желаниями, мирскими желаниями. Поэтому они слышат определенным образом, видят определенным образом, обоняют определенным образом касаются и испытывают определенные вкусы. Это связано с умом человека. А ум – это трансформация ложного эго. Вот почему говорится, чем более послушен человек, тем быстрее его ум поднимается в высокие гуны. Итак, если человек в невежестве, то послушанием он может достигнуть гуны страсти, и из гуны страсти развить преобладание гуны какой? благости. Послушный. Это означает, он не руководствуется ложным эго. Вот почему в шастрах говорится, что причиной страданий является что? Ложное эго. Именно ложное эго. И человек получает тысячи болезней, тысячи опыта и не может понять. И он начинает испытывать ложную ненависть к ложным источникам страдания. Те, кто его обличает, они безобразники. Те, кто что-то не так делает, как ему бы хотелось. И он становится, это называется, мир чего? Желаний и ненависти. Мир желаний и ненависти. Не мир счастья и ненависти, противоположных какие-то, а мир желания и ненависти. Итак, человек испытывает неприязнь здесь. Сильную неприязнь ко всему, что становится недостижимым. Когда человек испытывает неприязнь к тому, что он не может достигнуть, он что делает? В Бхагаватам говорится, он начинает критиковать. Он начинает критиковать это. Итак, люди не могут понять, почему возникает критическое настроение, почему скорбь посещает их. Они говорят, как умные люди. Они даже делают какие-то умные ритуалы. Они занимаются ритуалистической деятельностью. Дакша, говорится, следует таким вещам телом, что даже преданные не способны повторить. Хираньякашипу совершил такие тапасии, которые никто не сможет повторить, никогда не мог сделать в прошлом, никогда не повторит в настоящем и в будущем. Только Хираньякашипу опять придет и опять совершит такие подвиги телом, что опять никто не сможет их повторить. То есть такие подвиги совершает только Хираньякашипу. Только Хираньякашипу. А так долго сражаться с Господом может только Хираньякша. И кажется, так долго он, Господь не может его одолеть. И такие суровые аскезы принимает Хираньякашипу. Итак, квалификация – это когда человек видит это. И в первую очередь описывается в шастрах, когда человек способен это увидеть в себе. Когда человек видит, что он испытывает ложную ненависть к ложным источникам страдания, он начинает считать себя очень большим глупцом. Так постепенно приходит состояние низшего положения. Я хуже, оказывается, других. Это стадия очищения, что я плохой человек. Я оказался очень плохим, привязанным, глупым и тупым человеком. Как Наратама Даса Тхакур говорит, я сознательно пил яд. Я всегда служил порочным и скупым людям. Я сознательно пил яд. Я полностью был сконцентрирован на богатстве, молодости, сыновьях, родных и близких. Я все время искал счастье не там. Что это счастье подобно капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. В любую секунду оно скатывается, исчезает. И оно долго не может, потому что лепесток постоянно что дрожит. Капля не может там удержаться постоянно. Она скатывается. Набирается новая капля и опять скатывается. Набирается новая капля и опять скатывается. Если она не, если удается удержаться в цветке, то выходит солнце и выпаривает эту каплю. Такое счастье, оно так временно. И самое главное, что оно не приносит успокоения моей измученной душе, он говорит. Не принесло ни разу успокоения моей измученной душе. Я постоянно страдаю от этой двойственности, от своих собственных представлений. И Шрила Бхагаватам Сарасвати говорит, тот, кто правильно повторяет святое имя, в первую очередь он лишается собственных представлений. Собственных представлений о карме, о гунах материальной природы, о времени, о живом существе и о Боге. Собственные представления у всех есть. Поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, они поклоняются, такие люди, в соответствии с их собственной природой. Какой? Эгоистической. Они себе надумывают всякую чушь, и потом, когда эта чушь не подтверждается, что и неудивительно для чуши, они начинают дико страдать. Но они уже страдали. Это лишь было проявлением времени. Надумав эту чушь, только вообще начав думать так, не как есть, они уже стали на путь чего? Страданий. Это лишь было дело времени. Вот что такое кала деша патра. Как человек познает время, как изначально, только в зачатке, любые иллюзии превращаются в страдания. В зачатке. И человек брякает своим языком такую ерунду, что уже изначально понятно, что он глуп и необразован. С языка слетает все это. Но это могут видеть только те, кто достиг этой адхикары квалификации. Поэтому они сами не болтают глупости. И они только ее выслушивают от других. Для чего? Чтобы дать человеку выговориться. Дать человеку выговориться. И поэтому эти глупые люди болтают, как эти лягушки, столько много. Болтают такую чушь. Вы видели людей, которые балаболки? Они так много говорят. Поэтому говорится, что преданный, он мауна-врат. Означает, что он ничего не говорит. Он не болтает всякую чушь, всякую глупость. И не обещает всякие глупости. Потому что то, что люди хотят получить, это такая чушь и глупость. Там нету истины в том, что они хотят получить. И то, что они получают, в итоге они потом пытаются от этого избавиться. Но так сильно хотели получить это. Потому что с того момента, когда они пожелали это получить, они уже встали на путь страданий и разочарований. Уже встали на этот путь. Это лишь было дело времени. Это лишь было дело времени. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, придет обманщик и обманет. Что значит обманщик? Материальная природа не является обманщицей. В чем функция материальной природы? Ее служение – показать так, как есть. Это также служение Майи. Почему человек страдает? Потому что он что-то надумал о Майи свое и пытается соприкасаться с этим. Что же происходит? Чем же Майя платит? Майя показывает свое целомудрие. Вот почему Майя или Дурга Деви, она супруга Господа Шивы. И вот почему Шива повелитель ложного эго. Кто же насылает страдания на людей? Господь Шива. Потому что он контролирует каждый эгоистический поступок. Каждый. Поэтому полубоги все в подчиненном состоянии находятся у Господа Шивы. Единственное, кто не находится в подчиненном положении от Господа Шивы, когда в правильном настроении находится, это Брахма. Но все остальные находятся в подчиненном положении у Господа Шивы. И когда Арджуна сражается с Шивой, то Кришна дает указание Шиве проиграть. Почему Шива проиграл Арджуне? Потому что Арджуна сражался ради удовлетворения Кришны с Шивой. Поэтому он не должен был быть наказан за это. Вот почему на Курукшетре Кришна объясняет это положение, он говорит, не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Действуй как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Это он говорит. Первые фразы Кришна говорит о преданности. Что такое преданность? Это действовать лишь для удовлетворения Кришны. Не ради очищения и не из сострадания, а ради удовлетворения. Вот что такое преданный. Но преданность приходит тогда, когда человек предается. Тогда приходит очищение и сострадание, как результат этой преданности. Вот почему Прабхупада говорит, что недалекие люди говорят о том, что надо сначала очиститься, а потом предаться. Однако все очищение и все сострадание приходит только через преданность, через предание. Поэтому, когда человек встает на путь предания, то предание превращается в преданность. Потому что именно предание очищает, в результате очищения появляется сострадание, и в результате сострадания появляется верность и преданность Богу. Итак, если человек не постиг эти комбинации, и он не способен ежедневно применять это в собственной жизни, то, несомненно, его квалификация низкого уровня, поскольку это не стало частью его природы. Поэтому он, несомненно, требует руководства, поправок, постоянных каких-то определенных действий по отношению к себе. И когда человек постигает философию, он добровольно принимает это руководство. Почему? Потому что понимает, что сам я не способен постоянно удерживать свой ум. И мне нужны какие-то принципы, регулирующие мою деятельность. Поэтому нужны люди, которые будут меня контролировать, регулировать мои действия. Поскольку я не всегда способен рассматривать какие-то виды действий собственных в рамках той информации, которую я получил. Я ее не реализовал на такой платформе. Вот почему люди приходят в храм, принимают кураторов. Не потому, что кто-то сказал, что надо принять куратора, и теперь все принимают кураторов. Нет, это общество, несомненно, состоит из неофитов. То есть новичков, которые ничего не понимают. Поэтому они там снимали носки, всякой ерундой занимались. Бегали, баджаны кричали на весь храм. Перевозбужденные определенными проблемами психологическими, психическими, сексуальными в итоге. Люди поют, на гармошке играют целыми днями и поют баджаны. Не потому, что они очень продвинуты, потому что они сжигаемы огнем. Огнем сжигаемы, огнем вожделения. Они постоянно лежат, смотрят в потолок. И когда им говорят, почему вы лежите, они вам говорят, что во Вриндаване все любят друг друга. Поэтому неквалифицированные люди не могут понять положение жителей храма, положение авторитетов, ничего не могут понять. Поэтому они долгое время сбиты с толку, и они не служат. Они просто находятся здесь. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что преданно служат Кришне, и думают, что они его осознают, но они не принимают его. Поэтому они не вкусят плод преданного служения, не вернутся назад к Богу. И слушать эти все женские россказни и россказни таких мужчин – это очень тяжкое бремя для авторитетов. Но авторитет понимает, что он сам таким же путем шел. Но разница между людьми очень большая. И Кришна это объясняет в Бхагавад-гите. «Чатур витха баджанти мам джана сукрити нарджуна». Ум перевозбуждается по-разному. И он говорит, лучшие из перевозбужденных – это те, которые пришли за истиной. Любопытные – пониже, желающие материального успеха – еще ниже, и страдальцы самые такие веселые. Их ум перевозбужден. Поэтому страдальцы слышат, видят все остальное на определенном уровне. Те, кто жаждет материального благополучия, они на определенном уровне слышат, воспринимают все. И те, кто любопытны, совершенно на другом уровне, и есть те, кто пришли за истиной. Они будут слушать одно и то же, но выводы делать абсолютно разные. И поэтому их деятельность также будет абсолютно разная. И по действиям, по умонастроению, по способам, по мотивировкам и по целям. Так из этих четырех типов людей будет складываться эти основные три ступени, которые они будут проходить. Каништхи, Мадхьямы, Утамы. И до тех пор, пока человек не разберется, что же такое преданное служение, в чем различие между преданным служением и мирской деятельностью религиозной. То есть верить в Бога и преданно служить Богу – это разные вещи. Это разные вещи. И часто люди приходят и спрашивают человека, почему я не прогрессирую. Потому что они делают то, что они хотят. Но служить – это означает, что делать? То, что хочет другой. Кому мы служим? Кому мы служим? И поэтому Санатана Госвами объясняет, что преданное служение – это не надуманности какие-то. Это не значит, я хочу это, я хочу то, что вы хотите. Поэтому Бхактивинода Тхакура, объясняя Шримад Бхагаватам, также описывает несколько стадий ученика. И он говорит, неопытный ученик всегда говорит, я хочу это, я хочу то. Когда он очищается, он спрашивает или ждет, когда ему прикажут. Он ждет, когда ему прикажут. Вы не говорили, я не действовал. Ему нужно говорить, тогда он будет действовать. Когда его сердце очищается еще больше, Он сам приходит и говорит, что бы вы хотели, чтобы я делал? Это еще более высокий уровень. И самый высокий, четвертая платформа. Он уже настолько развил взаимоотношения со своим авторитетом, что он заранее знает, что необходимо делать сам. И этим радует. Это стадия совершенного ученика. Итак, можно сейчас увидеть, на какой платформе каждый находится. И что самое важное, что этот уровень не сымитировать. Потому что если вы приходите и говорите, что бы вы хотели, чтобы я делал, вы делаете это так плохо, что в следующий раз вас никто не просит это делать. И, несомненно, пытаются выявить ваше желание, чтобы занять вас по вашим желаниям, но вам об этом не могут не сказать. И тогда вы начинаете это делать очень хорошо, в полном умонастроении, что мне это сказали, я уже на более высокой ступени. Но, говорится, человек, когда его сердце очищается, он делает очень хорошо все. Очень хорошо. Он делает лучше то, что ему сказали, чем бы он делал, если бы это хотел кто? Он сам. Он бы сделал то, что ему попросили сделать, то, что он не хотел, лучше, чем он бы сделал то, что он хотел. Так выявляется реализация этих ступеней. И Бхактивинода Тхакур также объясняет это в своих комментариях и в своих произведениях детально. Итак, сымитировать или сыграть роль продвинутого человека просто невозможно. И этого не знают кто? Неквалифицированные личности, которые цитируют Писание, несомненно, кричат о них, читают всякие разные книжки, очень умные, которых другие дураки не читали. Но вы не думаете, что тот, кто читал другие книжки, он более мудрый? Нет. Поэтому Санатана Госвами дает определенные указания преданным. Не читать много книг. Не увлекаться постройками храмов, не совершать чрезмерных усилий и так далее. Не вовлекаться в мирские тяжбы и не проектировать такие проекты, которые просто поглотят все наше сознание. Просто поглотят наше сознание. И поэтому крупные проекты, несомненно, должны осуществлять личности в гуне благости. И поэтому Прабхупада открывает огромный проект, который называется Майпур-дхама. Огромный проект. Почему именно человек как минимум в гуне благости, а еще лучше, если он на трансцендентальной платформе, как Шрила Прабхупада находится? Потому что его сознание может воспринимать огромные периоды времени. Он терпелив больше, чем дерево. Он не пытается это сделать за одну жизнь тела. Он строит проекты в соответствии, как Прабхупада говорит, я написал эти книги на 10 тысяч лет. И проекты также, они тысячелетние. Вы не думаете, что эти проекты... Но когда человек находится в гуне страсти или имитирует гуну благости, он пытается осуществить огромные проекты за жизнь одного тела. Поэтому, чтобы это сделать, нужно полностью поглотиться этим проектом и больше ничем. И больше ничем. Итак, Шрила Прабхупада также говорил об этих всех проявлениях, что нужно строить проекты в соответствии с нашими возможностями и нашими силами. Если мы будем строить проекты, которые потребуют чрезмерных усилий, то это станет чем? Препятствием. Это станет препятствием нашей духовной жизни. Хотя храм – это, естественно, постройка, духовная деятельность. Но мы можем превратиться в церковников также. Есть такая история, когда один черт пришел к Ямараджу Пишачи и сказал, «Ты знаешь, там на земле безобразие начало твориться». Он сказал, «Какое?» Люди стали заниматься поиском абсолютной истины. А вы здесь варите всех в этих масле. Туда надо, на землю быстрее, там надо быстрее все остановить. Вы представляете, это очень будет неблагоприятно для нашей профессии. Для исполнения наших обязанностей это будет очень неблагоприятно. И Ямарадж рассмеялся. Он сказал, не беспокойтесь, все уже сделано. Там все подготовлено. Мы уже давным-давно контролируем этот процесс через книжников, снобов, пандитов и священников. Мы давно контролируем. Они станут неприступной стеной для тех, кто ищет истину. Хари Кришна. Мое тело, которому после смерти суждено стать добычей собак и шакалов, не приносит мне, вечной душе, никакого блага. Оно недолговечно и может погибнуть в любой момент. Поэтому и само тело, и связанные с ним имущество, богатство и родственники должны трудиться на благо всех других, а иначе они станут источником бед и страданий. Кто они-то? Богатство, родственники, имущество. Это можно сделать только, когда есть квалификация. Ко мне один человек все время подходил и говорил: благословите меня на санкиртану, распространять книги. Я, здесь 11 лет, я, по-моему, 11 лет его благословлял каждый марафон. Но ни разу почти не выходил. Но каждый раз просил. А один человек меня просил: благословите меня, чтобы я жертвовал там сколько-то процентов. Я тоже благословлял. Очень много людей, они ходят и думают, что само благословление будет работать. То не происходит. Если вы уже это делаете, и вы уже желаете это делать сами, тогда это будет работать. Но если вы этого не желаете и думаете, как бы так вот сделать это, сам не хочешь, но благословение получить, ты вроде как бы ничего не делаешь, а оно делает за тебя. Так не будет. Пожалуйста, вопрос. Поэтому я вижу, люди годами ходят здесь, слушают лекции, читают по два круга джапы. И потом еще мнят себя продвинутыми. Вы шутите. Если вы не изучили философию, не знаете нюансов, тонкостей, не действуете правильно, ваше пребывание здесь абсолютно бесполезно. Как ваш приход, так и ваш уход разницы никакой не имеет. Как тот комар, его звали Намус. Он прожил сколько-то много лет в ухе слона, даже обзавелся там этими богатством, родственниками, детьми и трудился на благо других комаров, которые также проживали в разных частях тела слона. И как-то он решил покинуть слона. И он стал орать. Он же в ухе жил. Он стал орать: дорогой слон, ты не будешь против, или ты как бы, я не нанесу тебе апаратхи, если я покину твое движение. Слон слышит, что-то там в ухе происходит. Как ушей. Здесь так сконцентрировался, есть перестал, потому что он жевал громче, чем там кто-то говорил. И он так стал слушать. И этот Намус кричал: ты не будешь против, если мы покинем движение, мы решили его покинуть. Слон так удивился, он говорит: а ты что, там был, что ли, в ухе? Он сказал: так ты что, мы столько лет тут были, мы столько вообще с тобой вместе прошли такой путь. Он говорит: ну надо же, вместе мы прошли, оказывается, целый путь, вот елки. И что? Он сказал: можно я уйду, ты ничего не будешь расстраиваться, как бы горе же это же, привязанности уже у нас. Он говорит: да ты знаешь, как-то твой приход и твой уход как бы для меня вообще новость. Давай. И подумал, как слава богу, что у меня теперь хоть в ухе никто жить не будет. И елки. Он так потряс головой, уши похлопали, они оттуда. Не предали ли мы слона? Как всякие буддисты есть, там, такие же преданные есть, они все. Не предали ли мы Кришну, уйдя в христианство? Или буддисты? А не предали ли мы Будду, уйдя? Будду спросите. Дорогой Будда, если я уйду, ничего, это не апаратхи. А ты что, здесь был, что ли? Где-то как-то не ощутил вообще никаким боком твоего присутствия здесь. Наш приход и уход, никаким боком не ощущается для этого движения порой. Я понимаю, какие-то там значимые личности просто даже тихонько пытаются уйти, и то столько шуму, гаму, там, что движение, так сказать, сразу движение тормозится, что-то происходит. Наша, так сказать. Наш приход, как и уход, просто полностью одинаков. То есть такое же счастье. Когда мы приходим, все радовались. Серьезно, это был радостный день, когда кто-то новый человек приходит, это радость. Но наш приход полностью соответствует уходу. Так же многие люди радуются. Особенно те, кто радовался, когда мы пришли. Они так радуются, что мы уходим. Ой, думают, елки, слава Богу. О, Господь, спасибо тебе. Аминь. Есть вопрос? У меня вопрос такой. Если в семье преданных мужчина или женщина, ну, неважно, нету понимания, ну, это как обычно бывает, да? И мужчина и женщина, которая оскорбляет преданного, то есть, ну, как бы не понимая его полностью, оскорбляя его религиозные чувства. Не действия какие-то его вообще. Ну, или чувства, там можно так назвать, да, вопрос в другом, она каким-то образом оскверняется. Да, ее скрючит. Как улитку. Как улитку. Или он, или она не наносит оскорбление человеку, соответственно, как бы. И человек тоже оскорбление еще какие-то. Говорится, преданный покидает место. Надо покинуть то место, где вас не понимают, где считают вас плохим человеком и так далее. Чинаки Пандит нам дает такую рекомендацию. Нужно покинуть это место. Конечно, у вас могут быть какие-то планы, но если вы точно поняли, что там нет взаимопонимания, оскорбления начинаются какие-то, они могут быть выглядеть прямыми, и бывают косвенные оскорбления. Бывает, когда человеку говорят, типа, может, останетесь? Еще? Понимаешь, да? Поэтому говорится, что есть такая самурайская истина, что самурай должен уйти до того, пока его попросили остаться. Значит, он уже задолбал. Говорится, нужно убить этого человека, отрезать ему язык, если ничего не получается, постараться переубедить. Если не получается этого, то нужно покинуть это место. Убить страшно, посадят, язык отрезать. О чем потом с ним разговаривать? Поэтому попытайтесь его переубедить. Если он не переубеждается, покиньте это место. Без сожаления, как отхожее место. Жители деревни принесли очень много даров. Их было так много, что он когда посмотрел, а он был сытый, только что поел. А люди принесли кучу продуктов, там того, сего, того, пятого, десятого. И он посмотрел на это все и сказал, спасибо большое, это мне, они сказали, да, вам. Он говорит, значит, я могу этим распоряжаться? Они сказали, ну, конечно. Он говорит, я вот решил вам это подарить, вот все. И он обратно им отдал. И они с этими тюками пошли, такие недоумения, обратно. Они столько тащили, чтобы ему дать. И они думали, вот, не принял. Но он принял само это чувство. И потом пришли жители из другой деревни и стали всяко-разно критиковать его там, всяко, ну, и он так же сидел, как обычно, так смотрел, там говорит, ты свинья, ты такой, так, пожалуйста, следующий, там, ты такой сякой, да ты еще хлеще, чем свинья, там, что и неудивительно для свиньи, и так далее, и так далее. Он все это выслушал, и говорит, это мне? Они сказали, да, он сказал, я вам обратно отдаю, пожалуйста, несите, несите назад. Можно всегда все вернуть. Все, что вы взяли, можно вернуть. По поводу других мест, имеется в виду работы. Многие пытаются на работе проповедовать. Ну, как бы продвигаешь что-то. Они этим пытаются улучшить свое положение в месте, так сказать, чтобы его понимали там, и так далее. Либо он все-таки из чувства, чтобы они его тоже присоединились. То есть получается так, это сентимент. Это называется проповедь швейцара, уборщицы и сторожа. Ты замечал, что всегда уборщицы в любом учреждении самые главные? Они всех ругают. Ах, тут нас на это, тоже мне профессура. Тоже мне кандидаты наук навалили, как простые забожники и так далее. Она самое главное, она не пускает вас и там туда-сюда. Швейцар всегда самый главный. Ты замечал? Через дядю Васю только можно пройти. И сторож, естественно. Он-то вообще, представляешь, директор всего предприятия остается. Он самый главный. Да, всегда поэтому говорят, ночной директор. И, естественно, такие люди, они всегда... Ну, ты слышал, что сторожа говорят, что уборщицы говорят, швейцары? Секретарша. Да, очень важно. Да, секретарша это вообще очень, очень просто. Очень продвинутые бухгалтера. Сейчас в Иркале очень продвинутые бухгалтера. Потому что деньги же это все. Они продвинуты там. Многие продвинуты. Они что-то выкрикивают там с того уровня. О философии, о том, о сём. Все можно понять и постигнуть постепенно, слушаясь кого-то. Если вы не слушаетесь, путь будет очень сложным. Потому что этот человек будет под вас подстраиваться постоянно. Он будет вам давать то, что вы хотите, но давать так, чтобы вы не знали об этом. Что как будто бы он этого хотел. Есть всегда стадии. Как Прабхупада называл, деликатные стадии он называл. Деликатные это означает, ну как бы так, аккуратно. Аккуратно человеку дать то, что он хочет. А вдруг в вашими нет просто людей? И все. Бывает же так. Заходишь в брахмачарский ашрам, там столько народу, а брахмачария ни одного. Бывает так? Бывает или нет? Как думаете? Бывает так. Заходишь в брахмачарский ашрам, народу куча, все в шафране, а брахмачария ни одного. Сколько угодно я таких видел мест. Зайдешь, столько области со шнурами народу. Вообще караул. И ни одного брахмана. Все пирожки стряпают на футвумане. Торты просто поливают вообще. И все едут за этим опытом. И едут. И все этот опыт перенимают. И перенимают этот брахманический опыт. Все перенимают и перенимают. Как там машинами торговать, этот брахманический опыт. Как там тортами все, всех забросать, это тоже опыт брахманический. Как вот столько много наполучать всяких регалий. Вот. Для чего? Ну, естественно, чтобы ходить важным. Не то, чтобы проповедовать знания сибирским народам крайнего севера. А несомненно, в Штатах американцев спасать. От нищеты, от голода. От социального неравноправия. А канадцы вообще так страдают. Ужас. А голландцы. Да. А на этой ферме так все страдают. Потому что там Махарадж. Поэтому, несомненно, туда надо ехать спасать всех тоже. Все это пройдет, дети мои. Детство, оно проходит. Даже не сомневайтесь. Просто у кого-то в этой жизни, у кого-то в следующей. Ну, оно пройдет однозначно. В первой жизни тяжело быть ребенком. Но потом уже как бы так все. Как вот контроль языка, вот как понять отречение истинное или все-таки как бы аскеза? Ну, контроль языка, это значит, ну, следить, что говоришь-то. Шутить-то это ладно, шутить это отдых. Сдерживание аскеза, вот как это? Сдерживать это принять неудобство ради духовного прогресса. А сдерживать это значит не ради духовного прогресса, а ради чего-то другого. То есть мотивы, да? Да. Только и всего. А так деятельность, как бы, терпишь. Мотивы, не просто мотивы, это же шиланам. Шиланам значит авторитетно, исходя из писаний, под руководством это сделать. Преследуя лишь одну цель. Утама бхакти. Тогда, пожалуйста. Но для этого вам не обязательно. Вам скажут, зачем вам голодать? Давай ешь. Только делай вот это. А вы скажете, ну как же, это же кадыши. Кадыши же вот там все родственники с адских планет попадут на райские планеты там, то есть все. Не, ну когда человек понимает, что уже тормозится. Ну тормозится. Он должен принять руководство. Он должен стать полезным. Как, почему говорится, желающий быть полезным в вашем служении кому-то? Это означает, вы нашли, вы поняли, что вы бесполезен, и нашли того, кто полезен, и становитесь ему полезным в его служении кому-то. Если это мешает ему стать полезным, эти проблемы. Нет, они всегда. Первая стадия, стадия бесполезности, она как раз наоборот проявлена как стадия махопользы. Поэтому люди, они там этот коридор 18 раз вымоют. В алтарной столько полы не моют, столько не чистят все это, все не подклеивают, ничего не белят. Это бесполезно. но в коридоре. Какой-то шаолинский коридор. Там без швабры не продвинешься. С ним почему-то в коридор отправляют. Вот не куда-то, а вот в этот коридор. Его драет, драет. Это, не знаю, какой-то супер коридор какой-то. Что там? Видимо, там когда-то Кришна проходил или что. Потому что просто так не могут драить люди столько коридор. Какой-то необычный коридор. Да, что-то параматма толкает всех в этот коридор. И всех видно. Все время у всех на пути стоишь с этой шваброй. Я говорю, вот эти швейцары, уборщицы. Одни швейцары там все время стоят. Другие уборщицы и сторожа. Вот три категории у нас самых продвинутых видов деятельности. Они что-то там сторожат сами себя по ночам. Эти моют коридор, потому что они же по нему и ходят, и нагадили в нем. И другие все время на воротах машины охраняют. Чьи-то, не свои. У нас таких профессионалов. И в этот момент, когда они это делают, они очень сильно вдохновлены. Они все время по ночам себя проверяют. Не украли? Нет, сегодня я сторожусь. Черемуха здесь, дубинка здесь. Камуфляжный костюм здесь. Так, все хорошо. Знак здесь. Все. Надо встать за 20 минут до подъема всех и сделать такой грозный вид, что всю ночь их расторожил. Он выходит на парад, иногда они выходят философствовать вот там, где все сторожа сидят. Там у нас, как это, арена. Колизей там у нас. Внизу. Пофилософствовали, потом раз, все рассосались. Лишь кто-то в коридоре. Одно из трех. Не, на самом деле это и так. Чтобы он был занят, не мешая никому, и был счастлив. Потому что он будет делать то, что он хочет, так, чтобы не мешать другим, и еще быть довольным. Я редко таких вижу, которые разочаровались бы в том, что они хотят делать. Служить – это значит не делать то, что ты хочешь. Служить – это значит, я хочу делать то, что вам необходимо. Это означает слуга. Они не стали еще слугами. Ну, в таком высшем смысле. Но это слуга уже, допустим, представляете? А он говорит, я могу, конечно, в вашей организации быть, но только на дверях. Или, допустим, другой говорит, я тоже могу быть в вашей организации, только вот полы мыть. То есть, он уже человек сразу стоит, но это же нормально, он же моет-то здесь кто-то сторожит, здесь чистит картошку, здесь ходит на лекции, здесь книжку пошел там распространил. Он хочет, но все равно это польза. Всякие разные. В общем-то, это служение, это начальные формы служения. Начальные стадии служения. Начальная стадия служения – это такая. Если вы за мной заедете, я буду на приветствии божеств. Это начальная стадия. И иногда человек, он вдохновляет кого-то. Почти все через это проходят. Через какие-то личные взаимоотношения, через какие-то сентименты. Это естественно для людей. Очень естественно. Основная масса именно на этом строит свое преданное служение, на каких-то взаимоотношениях, вот сентиментально. Дружбе, любви, там, всего остального. Но постепенно они очищаются, постепенно. Иногда они сходят с платформы, когда эта любовь, дружба исчезает, они также сходят. Потому что это их вдохновляло действовать. Теперь нету источника вдохновления. И поэтому они вроде умом-то понимают, но ум находится в преобладающей концепции, чем разум. И тогда они просто ищут того места, где опять эти взаимоотношения. Молят Бога там, о любви, о дружбе, о чем-то, о неспослании. Лучше, конечно, когда человек привлекается в философии. Это лучше. Он в меньшей степени зависит от разных сентиментальных отношений. Что тут его прославит или раскритикует, он идет этим путем, он понимает, что будет все. Он понимает, что здесь есть тройственные страдания, есть реакции прошлой жизни, что в этом обществе могут быть разные люди с разными мотивировками, с поведением разным, с разными принципами, с разными подходами.